исчезла в воздухе, оставив после себя серный запах, как ракета. Дядя отдохнул, перекрестился обеими руками и побрел далее мыкать горе, не зная, где пройти и куда выйти. Не удалился он еще 200 шагов от замка, как ему послышались крики и потом погоня, и скоро заблистали огни по окнам. В ту же самую минуту человек дикого вида в зеленой куртке с огромным ножом на поясе, с двухствольным ружьем на плече и с легавую собакою у ног заступил ему дорогу. «Кто ты?» — спросил изумившийся дядя. «Друг или не друг?» «Доверься мне, и ты узнаешь», — отвечал угрюмый незнакомец. «Взгляни туда. Тебя ищут. Назади верная гибель. Впереди сомнительная опасность. Следуй за мной». И, не дожидаясь ответа, врезался в обнаженную от листьев чащу. Дядя мой шел следом, собака бегала кругом, заменяя патрули и ведеты. Давно уже закатился месяц, и кирасир наш в тяжелых ботфортах, перелезая через пни, бродясь через речки, едва тащил ноги свои и пыхтел, как волынка. Незнакомец отрывисто отвечал на вопросы и скоро шел далее и далее. Наконец собака залаяла. Лес стал редеть, и вот они увидели на поляне потухающие огни биваков. Но русские то или поляки — вот задача. Встретиться с последними значило попасть из огня в полымя, а провожатый что-то очень подозрителен. «Кто идет?» — раздалось в цепи, и человек в зеленой куртке, сжав подружески руку спасенному им дяде, скрылся в лесу, не слушая никаких благодарений. «Кто идет? Говори или убью!» — закричал часовой вторично, и слышно было, как он ударил ружьем в руку, прицеливаясь. «Русский! Ей-богу, русский!» — отвечал дядя мой. И казачий объезд наскакал на него, воображая, что поляки покушаются на ночную атаку. Можете вообразить себе радость, когда увиделся он с земляками и со знакомыми. Отрядом командовал подполковник Тучков. Великодушие полек спасло жизнь многим русским офицерам. Любовь спасла артиллерийскую роту Тучкова. Одна шляхтинка любила страстно фейерверкера этой роты, известила его об опасности, тот кинулся к начальнику, Тучков в ту же минуту ударил сбор и, присоединяя к себе рассеянные побоищем кучки, успел уйти из окрестностей Варшавы, беспрестанно сражаясь и беспрестанно отстреливаясь. «Тут, господа, кончаются похождения моего дяди. Случаи войны не принадлежат к нему, да и без них рассказ мой имеет в себе слишком много северной долготы». «И дядюшка ваш так был поражен этим, что пошел в монастырь?» — спросил сфинкс в зеленом сюртуке. «В монастырь», — отвечал артиллерист, снова закуривая трубку. «Только ровно 30 лет спустя, когда он имел несчастье потерять имение и зубы». Но неужели он не был довольно любопытен, чтобы расспросить у человека с двухствольным ружьем или хоть у двуногой его собаки, почему он спасает его «не дай, не вынеси» и так удачно, кстати? — спросил гвардейский капитан. «Прошу извинить, капитан», — возразил артиллерист. «Дядя мой не забыл этого, и добрый вожатый вкратце, но ясно разгадал ему все. Он был киевлянин, то есть полуполяк, полурусский. Женился в Риге на немке из любви, не имея ни гроша за душой и ни пяди земли в Подсолнечной. Но, будучи лихим стрелком, Он воспользовался слухами о привидениях в замке,